Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана. Всем здравия, здравствуй, Алексей. Какую тему сегодня будем раскрывать, какие вопросы будем поднимать? Ну, мы в очередной раз ответим на очень интересный вопрос, который пришел от нашего слушателя в YouTube под наш ролик. Он звучит так. Мне очень интересно протереть гвоздь крышку гроба. А может быть, пришла пора не поганить землю матушку? Это вопросы к тому, что когда мы с тобой разговаривали о предназначении человека, ты там заметил, что поздно уже что-то делать, когда забивает третий гвоздь крышку гроба. Ну, вот тут такой вопрос пришел. Да, вопрос интересный. Я так думаю, что человек связывает свой вопрос с древними преданиями. И вот одно из них звучит так. «Да не оскверните вы тленом своим святую землю предков ваших, коя полита кровью и потом дедов ваших». Обличайте уход ближних ваших через кроды великие и лоди просторные, дабы могли души близких ваших с дымом кродным подняться к сварогу, в сваргу пречистую, к предкам вашим». Вот, скорее всего, на это намекает тот, кто спрашивает. И здесь, наверное, целая-целая тирада должна с моей стороны последовать, а как и что делать. Но мне хотелось бы сначала все-таки узнать твое мнение. А что связывают с третьим гвоздем вообще? Почему существует такое выражение, что после третьего гвоздя уже поздно там что-то такое делать на земле? Ну, видимо, потому что уже забит третий гвоздь крышку гроба, и вот сейчас уже человека все будут хоронить, закапывать землю. Ну, сначала везти на кладбище, потом закапывать землю, и что-то делать в физическом мире уже поздновато, надо заметить. Да, я с тобой полностью согласен, потому что когда забивается третий гвоздь, это говорит о том, что все, уже выхода нету, уже все, крышечка на месте, и осталось только закопать. Поэтому это такое иносказательное выражение, говорящее о том, что на этом жизнь человека здесь, на земле, закончилась. Естественно, что я все-таки в глубине души не придерживаюсь такого представления, что надо людей захоранивать, а нужно все-таки устраивать краду или кроду, потому что это ускоряет переход человека из этого мира в другой через обрыв связи. Вот, к примеру, здесь есть упоминание одного арабского путешественника X века Ибн Фаблада, который писал следующее. Когда он общался с русами, русы ему сказали: «Вы, арабы, глупые. Вы берете самого любимого вами из людей и самого уважаемого вами и оставляете его в прахе. И едят его насекомые и черви. А мы, русы, сжигаем его во мгновение ока, так что он немедленно в тот час выходил в рай». Само собой, здесь перевод по поводу рая, по поводу там еще чего-то, но суть ясна. Почему я говорю перевод? Потому что в переводе всегда применяются какие-то слова, которые переводчик больше всего знает и лучше всего знает, и которые он употребляет в повседневной жизни. Поэтому здесь к каким-то словам можно придраться, но суть такая, что вот мы не оставляем наших предков на съедение червей, а помогаем им быстрее перейти в мир иной, перейти к своим предкам и богам. Вот что ты можешь сказать по тому, что здесь сейчас я прочитал? Ну да, я согласна с этим высказыванием путешественника, но только вот у меня такие возникают вопросы разные. Например, я живу в городе, и у нас такой возможности провести кроду, насколько я знаю, нет. У нас обычно захоранивают людей в землю. Но есть, правда, такая возможность провести кремацию. Вот, но она тоже платная, естественно. Вот. И еще у меня такой вопрос, что, например, вот как быть с тем, что человек при жизни не придерживался, например, вот традиций славянства или там древних ведических традиций, а он, допустим, ходил в церковь, там, был христианином, то как в этом случае поступать? Ведь там у них принято по-другому хоронить. Как в этом случае быть родственником? Как правильно поступить? У тебя прям допрос с пристрастием в мою сторону сегодня. Хорошо. Ну, давай отвечу таким образом. Человек вправе выбирать свою судьбу. Вправе прожить свою судьбу. И вправе дать завещание о том, что делать с его телом, с его скафандром после выхода из этого скафандра. Поэтому, если человек дал завещание его похоронить по каким-либо обрядам, то родственники все-таки, скорее всего, на мой взгляд, опять же, обязаны это завещание исполнить. Верил человек в какую-то религию, какого-то бога, по каким-то обрядам хотел, чтобы его захоронили или кремировали, или что-то еще сделали с телом, значит, родственники должны это сделать. С точки же зрения, к примеру, насколько что правильно-неправильно, здесь мы можем гадать. Почему? Потому что каждая религия по-своему обосновывает тот или иной вариант захоронения или кремации тела. К примеру, в христианстве ждут второго пришествия, и поэтому говорят, нельзя сжигать, либо если вы сожжете, то в этом случае на второе пришествие не попадете, ну и так далее. Со всеми вытекающими последствиями. А вот староверы говорят, нет, наоборот, надо кремировать, потому что мы быстрее освобождаемся от живатмы. Слово живатмы – это не восточное, это наше, а слово «жива» – это одна из древнейших богинь, которая дает жизнь здесь, на земле. И поэтому, когда прах расстается с тем, что относится к сущности человека, то сущность быстрее уходит отсюда и может быстрее пройти три суда, которые предстоят любому из нас – суд совести, суд предков и суд богов – и последовать далее по золотому пути восхождения своей души, либо заново вернуться сюда, на эту землю, либо на какую-либо другую землю, для того, чтобы доделать то, что было недоделано. В чем отличие, в чем разница? Понятно, что разница, на первый взгляд, радикальна, но если так вот внимательно присмотреться – то, на мой взгляд, все-таки ухождение через кроду более правильно. Потому что никаких вот таких зацепок, за которые может зацепиться фантом души, а, на мой взгляд, душа здесь все-таки не остается, остается только фантом, след души. И этих следов не остается, и поэтому здесь более все развязано. Но опять же, если мы говорим о том, что тот, кто будет здесь судить людей – по второму своему пришествию, является Богом, то в этом случае вопрос, а разве Бог не является всемогущим? Если Бог создал человека из праха земного, если Бог создал человека, вдунув в него душу, и создал сами души, значит, для него нет каких-то либо препятствий. Тот, кто является Богом, совершенно не связан какими-то нашими представлениями о его возможностях. Бог может создать кого угодно из чего угодно и разрушить что угодно, потому что Он это все создавал, и Он это все может переделать как угодно. Поэтому, когда говорят, что нужно обязательно захоронить тело, потому что якобы Бог потом должен воскресить эти тела и судить, то у меня возникает вопрос, а что это за Бог такой, который вот не может, судя по этим суждениям, создать тела из праха земного? Ведь душа бессмертна, это утверждается во всех религиях, абсолютно во всех. И в древних ведических текстах тоже об этом говорится. Это означает, что душа отделилась, тело превращается в прах, и Богу ничего не стоит взять ту же самую душу, полностью воссоздать человека, поместить душу в этого человека и провести тот самый страшный суд, о котором ведется речь. Ежели это Богу недоступно, непосильно, тогда вопрос, а что это за Бог? Здесь надо разобраться. Вы о каком Боге говорите, когда вот такие вещи пишете? О том, который ничего не может? Но тогда вопрос, а кого он будет судить? Ведь есть люди, которые сгорели заживо, погибли на войне, и там ничего не осталось. В конце концов, были такие вспышки ядерные, когда человек вообще ничего не оставалось. Кого судить тогда в этом случае? А человек верил, например, в ту религию, в которой он находился. И он хотел пройти тот самый страшный суд. И он жил по чести, по совести, не нарушал заповедей. С такими людьми что делать? Или кого-то сожрало какое-то животное, полностью сожрал, даже косточек не осталось. И что дальше делать? Где-то кто-то попал в какую-то кислоту, и все полностью разложился, вообще ничего не осталось. Что с такими будет происходить? Так что, на мой взгляд, если мы говорим о всемогущем и всесильном, то для него совершенно нет никакой разницы, в каком состоянии находится труп. Мумифицирован он, либо он разложен полностью, либо он хорошо сохранился. Ведь не будут приходить такие зомбаки на суд Божий, как это показывают в каких-то фильмах-ужастиках. Будут приходить люди в том виде, в котором они жили эту жизнь, и будут воскрешены полностью. Вот такое, на мой взгляд, должно быть в тех религиях, которые говорят о том, что будет судилище очередное. А это означает, что помимо того, что мертвые восстанут из своих могил, нужно будет эти скелеты еще как-то приодеть, как в плоть, так и в те одежды, в которых они находились. И вот в этом виде они должны будут явиться на суд. Так что вот здесь я вижу, на мой взгляд, некое, ну, такое вот, может быть, несовпадение представлений о всемогущем и великом, которого называют Бог. Ну ладно, это в сторону отложим. Что же касается древних преданий, которые, кстати, вот Ибн Фаблан здесь приводил, я прочитал о русах, то, на мой взгляд, это более правильно. Поскольку всемогущему все равно, из чего кого создавать, то не проще ли тогда не возиться с этим бренным телом, которое распадается, а взять непосредственно информацию из тех ячеек памяти, которые сохраняются в вечности? У каждого высшего я, у высшей сущности, эти ячейки через душу были заполнены. И там, в том виде, полностью воссоздать образ человека для того, чтобы его спросить, что ты делал-то здесь на земле? Для чего ты сюда посылался? Что исполнил? И вот тот самый вариант судилища, состоящий из трех этапов, на мой взгляд, более подходящий, нежели чем описывается в каких-то упрощенных вариантах для того, чтобы кого-то запугать. Первый – суд совести. Представляете, тело физическое больше не давлеет над вами. Осталась только совесть, которую обмануть нельзя, поскольку совесть – это искра Божья, высшая, по сравнению даже с душой и духом, тем более уж и с телом. Поэтому ее обмануть нельзя, и человек сам будет себе задавать вопросы, на которые сам же и будет отвечать, исходя из той ячейки, которая была заполнена при его жизни. Почему он сделал это? Почему он не воспитал свое тело? Почему он смолодушничал? Почему он предал? Как он относился к предкам своим, к своему роду, к своей земле матушке? Какие задачи он исполнил, какие не исполнил? На мой взгляд, это все более правильно, нежели чем вот как-то так непонятное, ну, для меня, во всяком случае, непонятно, описано в упрощенном каком-то формате. Второй суд – суд предков, которые говорят, ты как, что сделал-то здесь, на земле? Тебя для чего сюда посылали? Как ты свой род укреплял, как его восстанавливал? Какие задачи рода исполнил? И третий уже суд, когда пройден первый и второй, это суд богов, которые определяют, способен ли ты дальше в следующий класс переходить на обучение, либо пока здесь по этой программе что-то не выполнил. И если совесть и предки говорят, нет, еще не выполнил, ну тогда, пожалуйста, вторая смена, направляем тебя сюда, вот тебе новые поручения с необходимостью исполнения тех, которые еще не были исполнены. Пожалуйста, если все нормально, все хорошо, ты готов к следующему этапу, ну тогда тебе дается новое тело на новой земле с новыми измерениями, с новыми качествами. Все твои знания остаются у тебя в копилке, и ты переходишь на новый уровень своего развития. Задача ведического мировосприятия – переход на новый уровень с каждым рождением, а не вращение, как белка в колесе. Задача, чтобы человек, человеческая сущность, развилась до высшего состояния, до сущего дошла, до высшего сущного, до божественного, самого высшего. Потому что Богу нужны помощники, Богу нужны сотворцы. те, которые сами смогут создавать в своей вселенной миры. А упрощенный формат говорит: нет, дальше движения нету. Дальше только вот туда вниз, либо вот сюда, где вечный свет. Где вечный свет, ну, ничего не понятно, что там делать, плохо описано. Где постоянное мучение, страдание, там все прекрасно описано. Такое ощущение, что вот именно оттуда все писали, как там все плохо, а вот сверху что-то не написали, как это все происходит. Но опять же, там есть ограничения, что внизу вечные муки, что вверху вечное нахождение в одном пространстве. А что там в этом пространстве делать? Представляете, что такое находиться бессмертной сущности, или как называть здесь душой, бесконечно долго в одном едином пространстве? Миллиарды лет, квадриллионы лет вы находитесь в этом пространстве. Вы все же здесь изучили. Все уже ваши мыслимые и немыслимые желания исполнены. Вы всех уже здесь знаете. И вы просыпаетесь каждое утро и понимаете, что вам здесь больше делать нечего. Вы все уже здесь знаете, вообще все. Вы все уже испробовали, все уже испили. Но опять же, следуя по преданиям священным, что вам будет дано все, что вы желаете, что у вас не было на земле. Представьте, все вам дано. Ну что дальше-то делать? Ну ладно, первые там десяток лет так пожили, насладились. Ну сотенку лет еще можно вытянуть. А это же бесконечно. Бесконечно долго. Поэтому, на мой взгляд, путь совершенствования и достижения высшего более близок мне, нежели чем нахождение в каком-то замкнутом пространстве за грехи в пекельных мирах, где тебя жарят, парят, или в светлом мире, где, опять же, сжатое пространство, и никуда из него выйти невозможно. Как некая лока такая. Вот попал, и все, дальше никуда не попадешь. Получается, что вот там, где внизу, там все поинтереснее. Как есть такой анекдот, когда попросили архангела праведники немножечко разнообразия, а то одно и то же, одно и то же. И он их туда отправил, в ад, на экскурсию. Они сказали: эх, елки-палки, знать же, что здесь так все разнообразно и каждый день. Наверное, мы сюда захотели. Шутка, конечно, дурацкая, может быть, местами, но вот отражающая то, что вот написано, наверное, в этих некоторых писаниях. Ты что думаешь по этому поводу? Ох, да, Алексей, благодарю, что ты подробно описал. Я думаю, что надо размыслить все это. Поразмыслить? Хорошо. Но у нас еще какие-то, вот у тебя, вернее, какие-то еще вопросы, мысли по этой теме возникли? Ну нет, но тут вот еще написано, как во второй части вопроса, пришла пора не поганить землю матушку. Я вот думаю, не поганить. Это значит, что не поганить? Я вот знаю, что когда захоранивают землю, кладбище находится рядом с городом обычно. Вот, и вокруг кладбища обычно такая тяжелая энергетика находится, потому что люди туда приезжают, начинают плакать, страдать по своим ушедшим близким. Затем туда привозят и еду, и водку, и... Короче, все тут намешано. И вот это имеется в виду поганить землю матушку? Или есть еще какое-то именно то, что зарывают землю покойников? Как ты думаешь? Я думаю, что как раз в этом смысле задающий вопрос и ввел канву своего повествования, своего вопроса. Надо разобраться, а что такое вообще поганить? Откуда это слово пошло? Ты знаешь его происхождение? Ну, я знаю, что погане это были, ну, то язычники, что ли. Это язычники называли еще погане, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, это латинское слово, которое означает «человек, живущий на земле вне христианской общины». То есть те, которые живут не по заветам христианской религии, а по установкам своих предков. И поэтому слово «поганый» на Русь пришло как синоним человека, не находящегося в религии, а живущего по установкам своих предков. Но само слово «поганый» не прижилось, потому что, ну, как-то иностранные слова тогда не чествовали особо на Руси. Хотя их пытались усиленно вносить, но как-то вот они не приживались. А вот слово «язычник» прижилось. Хотя слово «язычник», если разобраться, оно ничего такого плохого в себе изначально-то и не несет, как нам пытаются рассказать. Язычие – это представитель своего рода, представитель народа. Отсюда слово «язык» – это то, на котором народ разговаривает. И поэтому, когда мы говорим «язычие», это просто человек, живущий по установкам своего рода, который представляет свой род и который не лезет в какие-то там религиозные иные нравоучения и какие-то, может быть, представления. Поэтому, когда говорят слово «язычник», здесь, кстати, несколько есть вариантов. Одни говорят, что язычник – это как раз представитель народа, а некоторые говорят, что нет-нет, наоборот, язычник – это из народа чужого, и поэтому чужды нам. Вот язычие – это наш, а язычник – это чужой. Но здесь мы сейчас не будем разворачивать какие-то споры и дискуссии. Каждый определит для себя сам, что ему ближе. Но суть в том, что вот как раз, если современное понятие «язычник» перевести, вернее так, если древнее понятие «язычник» на современное перевести, то получится это просто «народник», тот, который живет по установкам своего народа. Поэтому я всегда заменяю слово «язычник» в современном разговоре на слово «народник». Представитель народной веры, представитель родной веры, представитель народных взглядов на этот мир, на эту жизнь. И здесь, на мой взгляд, более понятно все для современного человека, нежели чем уже затертое в некоторых кругах слово «язычник», например. И надо понимать, что есть ведическая культура, есть языческое мировоззрение. Они между собой очень плотно переплетаются. Но если мы разберемся более подробно с языческим и ведическим, мы поймем, что ведическое намного шире. К примеру, представляем себе торт. Отрезаем от него кусок. Вот торт – это целое ведическое мировоззрение, которое указывает, рассказывает о том, как устроена наша жизнь здесь на Земле, как устроена жизнь во всем мире, во всей Вселенной, какие существуют иные миры, как они действуют, как с ними взаимодействовать, какие есть представители духов богов здесь на Земле. Кто такой человек, откуда он вышел, куда он должен возвращаться? Каким образом ему жить, как продлевать свой род? Все это ведическая культура, то есть целое мировоззрение, миропонимание. Языческая культура – это то, что, вернее так, языческие верования – это то, что позволяет человеку сохранить свой род на земле. В большинстве языческих верований есть упрощенное представление об этом мироздании, которое донеслось до нас, дошло, вернее, до нас в формате иносказательном, каких-то сказок, каких-то преданий, где все звучит очень-очень так поверхностно, где непонятны некоторые даже образы, где вот все как-то похоже на некие былины. Задача язычества – это сохранение жизни человека. Поэтому и представления, и уклады жизни очень просты в понимании. Они связаны с тем, чтобы сохранить свой род. И в этом ничего плохого нет. Другое дело, что со временем появились такие умельцы, которые стали переводить народничество в формат какого-то бесовского, что ли, формата, где стала литься кровь, где стало проявляться уничтожение природы. Причем уничтожение природы в формате ритуальных каких-то действий. Вот об этом можно говорить отдельно. Это больная такая тема нашего славяно-русского всего мира. Но суть в том, что ведическая культура говорит не только о сохранении жизни человека, не только о взаимодействии с природой, с духами и с богами, но и о том, как вообще все устроено. А языческая более так вот сжата, и она необходима для того, чтобы просто сохранить свою жизнь. Поэтому еще раз говорю, и то, и другое между собой пересекается очень плотно. Но в некоторых случаях, к сожалению, языческое нам подается как слишком упрощенное. И если мы посмотрим на языческие и ведические какие-то ритуалы и праздники, мы тоже там увидим определенные и сходства, и расхождения. Но это, опять же, не тема сегодняшней нашей передачи. А вот если мы говорим про захоронение, либо кродирование или кродирование, там тоже видны некие отличия. Например, если это языческое какое-то действие, то там много проявлено силы, силы человеческой, телесной. А в ведическом, помимо проявления силы еще и проявляются взаимодействие с высшими мирами без каких-либо, на первый взгляд, ритуальных действий. Но в любом случае, поскольку язычество все-таки вышло из ведической, древней, большой культуры, оно так или иначе несет в себе и сохраняет в себе определенные корни и определенные традиции нашего древнего мира. И если мы не понимаем языческих укладов, мы тогда не можем дойти до того, а как тогда жили наши предки. И поэтому, когда мне говорят, вот, язычество, оно какое-то вредное, я говорю, вы знаете, люди вообще есть вредные. И если кто-то придумал, что человек, который находится в язычестве, это какой-то такой мужлан, неотесанный, с топором орущий, ну, вы знаете, такое ощущение, что это представление было искусственно создано кем-то. Потому что изначальное язычество – это все лишь навсего народничество, сохранение народных традиций. А народных традиций огромное количество. И не все там бегали с топорами и дубинами в каких-то лохматых шкурах вокруг своей могучей талии. Вот это вот надо понимать. У тебя какие-то есть вопросы, уточнения, комментарии? Нет, я думаю, ты много уже сказал, много информации, которую надо разобрать и подумать над ней. Ну, и что-то получается, я как лекцию какую-то читаю, хотя я совершенно не готовился к этому вопросу в формате лекции. Я так рассчитывал наш разговор. Ну, а такой вопрос попался, что действительно тут много чего надо рассказать, и, возможно, для кого-то это будет все новая информация. Если мы говорим о том, как провожали человека в последний путь по древним верованиям, что в ведической культуре, что в языческом представлении, то там обязательно было взаимодействие живого человека с умершим телом и с душой, которая находится рядом с этим телом. Обязательно присутствовали даты 3, 7, 9, 40. 3 уже во многом выпало, а вот 7, 9 и 40 остались, ну и семерка тоже выпадает, осталось 9, больше всего, чаще всего мы слышим о 9, о 9 и о 40. Причем вот эти числа 3, 7, 9 и 40, они присутствуют не только при похоронных обрядах и поминаниях или тризнах, но они присутствуют еще и при вхождении человека на эту землю, при его рождении. Там тоже эти даты существуют. Первые несколько дней с умершим проходило взаимодействие. Читалась книга мертвых. Или шло какое-то повествование, если такой книги не было, того, кто занимался помоганием, вспоможением душе правильно выйти из тела, правильно направиться в нужное направление, чтобы он перешел в мир иной. После этого соблюдались определенные ритуалы выноса этого тела, создания крада или кроды, определенного вида был костер. Перед этим костром проводилась тризна, иногда проводились ристалища. Имущество умершего чаще всего возлагалось на краду или кроду, в зависимости, к какой культуре мы имеем отношение и про какую культуру говорим, так оно и будет произноситься. Часть имущества передавалась ближним родственникам, если это завещал умерший. И крода могла быть в формате наземного костра, либо в виде ладьи, либо плота, который сжигался на реке или на озере. Как это все делалось, в фильмах некоторых показано, и можно найти статьи, опять же, описание каких-то путешественников, как это все происходило. И здесь мы часто натыкаемся на упоминание о том, что во время сжигания мертвого сжигались еще не только бескровные дары, но еще и приносились в жертву животные, а в некоторых случаях на погребальный костер входила какая-то женщина, либо слуги какого-то знатного человека. Здесь очень часто возникают вопросы, правда это или неправда. Я отвечаю, что в некоторых случаях да, правда, а в некоторых неправда. Если мы говорим про не такое уж далекое языческое время, то тогда, да, такие случаи происходили, и они описаны. Если мы говорим про более древнее ведическое, либо ведические устои, то таких случаев практически не происходило. Потому что ведическое, как я уже сказал, оно несколько шире, И там нет такого понимания, что в загробном мире тебя должен сопровождать кто-то из твоих слуг, либо кто-то к тебе приближенный, либо твой друг, либо твоя подруга, либо какая-то женщина. Потому что ведическое понимание более широко, нежели чем узко направлены какие-то языческие течения. И если мы понимаем, кто описывал эти ритуалы и в какое время, то все становится на свои места. Средневековье. Народ выживает. Каменно-горшечный век. Когда меч – это единственный способ защитить свою жизнь. И тогда суровые нравы, суровые порядки. Ну, какие порядки, такие и люди. А какие люди, такие, значит, и представления. Какие представления, значит, такие ритуалы. Если мы говорим о ведическом, то тогда все происходило несколько иначе. Тогда человек понимал, кто он, понимал свое место в жизни, свое предназначение, понимал, что будет после ухода его с этой земли. Никого он с собой не тянул, ибо встреча с предками нужна ему, и суд совести будет проходить он сам, и никто там его сопровождать не будет. Дальше пепел и в языческом, и в ведическом формате. Пепел умершего погружался в курган, либо на погост, в некую называемую домовину, например, которая сохраняла останки, которые могли не сгореть на костре. И вот в этом кургане вот эта домовина уже хранилась, и к этому кургану или погосту приходили родичи, которые отмечали дни памяти своих предков. Опять же, в ведической и языческой культуре они как-то могут отличаться друг от друга, но суть одна и та же. Поминовение своих предков, вспоминание своих предков, и с этим связаны все обряды. Так что тема захоронений, она очень широкая и многосторонняя, и много трудов об этом было написано, как теми, кто занимался археологическими раскопками, и теми, кто изучал какие-то писания, так и теми, кто сохранил древние знания. И в этих вот трудах есть определенные отличия, которые связаны и с наносным каким-то искажением тех, кто писал, и с представлениями тех, кто раскапывал, потому что представление любого человека строится на том, что он в себя впитал. Если он впитывал какие-то писания чужеродные, то он, исходя из чужеродных писаний, будет и выстраивать представление о том, что он раскопал. И отсюда будут всякие домыслы. И, естественно, тот, кто хранил эти знания, он непосредственно получал их от своих предков и пользуется ими, например, до сих пор или пользовался тогда, в те времена. Поэтому надо понимать, что есть то, что передавалось испокон веков, то, что было реконструировано, исходя из каких-то научных трудов, связанных с археологическими раскопками, ну или с какими-то реконструкциями, связанными с какими-то писаниями, например, монахов, которые совершенно не понимали, что же такое ведическая культура и почему народ так живет. Ибо они пришли не для того, чтобы сохранять ведическую культуру, а для того, чтобы ее уничтожить и заместить своими какими-то нравоучениями, новоучениями, связанными с религиозными своими догматами. Помимо всего, было еще и то захоронение, которое более нам привычно. И на самом деле находят древние захоронения, мумифицированные, либо в каком-то холоде сохраненные, а может быть и просто вот как вот сейчас хоронят, которые отличаются положением тела, кто-то на боку, кто-то на спине, руки сложены так, ноги подогнаны так или иначе. Здесь находят что-то приложенное, здесь просто тело. Это говорит о том, что было много времен и много родов со своими традициями. И говорить только, что было вот так и иначе, здесь совершенно невозможно, ибо все меняется в этой жизни. Неоднократно были катастрофы, которые сметали с лица земли не то, чтобы там какой-то город, а сметали целые огромные поселения на огромных территориях, погребали под собой, уничтожали, сжигали. И были захоронены многие культуры, о которых мы вообще сейчас представления не имеем. И говорить, что вот так было всегда, как написано в какой-то рукописи, или так было всегда, как это, например, описал какой-то академик, или так было всегда, как нам говорит кто-то, кто проводил какие-то исследования в своих поездках по деревням, нельзя. Это все было, но мы много что еще и не знаем. Посему я всегда придерживаюсь нашего исконного ведического мировоззрения и миропонимания, которое говорит о том, что возможно очень многое. И если мы чего-то не видим или не знаем, это не говорит о том, что этого не было. Так вот, захоронения были разные, в том числе и захоронения, которые являлись охранами, где какого-то известного человека по его просьбе захоранивали в том виде, в котором он умер. И он тогда становился оберегом этого места. До сих пор сохранились некоторые названия, в которых явно просматривается вот этот порядок захоронения, обереговый порядок захоронения. Поэтому говорить о том, что мы только всегда сжигали, наши предки только всегда сжигали, кродировали своих умерших, либо только захоранивали, на мой взгляд, невозможно. Было и то, и другое, исходя из того, куда дальше двигаться сущности, исходя из его представлений, то есть человека об этой жизни, исходя из традиций, которых этот человек жил, и исходя, естественно, из времен, в которых находились его рода, его родственники. Так что, когда мы говорим про то, что с забиванием третьего гвоздя в крышку гроба все заканчивается, это кое-где иносказательное просто представление о том, что все, жизнь закончилась, а где-то это обыкновенный ритуал, который сейчас больше всего в России применяется. Ну вот, наверное, так. Вот, казалось бы, какой небольшой вопрос, и столько вот ты нам рассказал сегодня, для меня тоже было много нового. Поэтому я даже сидела и только слушала. Ну, опять же, я подчеркиваю, что я не готовился к этой лекции, я рассчитывал, что мы просто с тобой поговорим на какую-то тему, и поэтому я не читал какие-то там отрывки заповедей, ну, кроме одной заповеди я прочитал. Все остальное я не вычитывал, не листал какие-то там манускрипты и не выковыривал из них что-то такое очень-очень древнее. Но надеюсь, что наша передача дала возможность любому человеку, который ее послушал, задаться вопросом, кто я на этой земле, для чего я на этой земле, как надо жить. И самое главное, заинтересоваться, а как жили наши предки, те самые предки, которые здесь существовали многие миллионы лет, и благодаря которым мы сейчас здесь существуем. Задумайтесь, если наши предки столь долгое время содержали в порядке эту землю и не давали ее уничтожить или осквернить, это говорит о том, что опыт наших предков очень великий и очень правильный для нас. И нам необходимо следовать этому опыту. Нам необходимо познавать свои традиции, которые помогут нам разобраться, а как нам жить. Ведь посмотрите, что происходит в мире. Мы сами добровольно, обманутые, уничтожаем и себя, и свои рода, и свою землю. Разве это правильно? Разве это заповедовалось нашими предками? Нет. А раз это неправильно, давайте тогда от этого уходить. Ибо мы стоим уже на грани, на краю. И дальше будет уже бездна, из которой нам не выбраться. Поэтому я всегда призываю, давайте вспомним и поймем, как жили наши предки. Я не призываю кого-то в лапотно-горшочный век. Нет. У нас есть очень хорошие технологии, которые позволят нам много что сделать, много что восстановить. Наша задача просто эти технологии выбрать из тех, которые существуют. Не надо уходить в леса. Не надо убегать в пещеры. Не надо сейчас оставлять свою землю. Надо землю свою восстанавливать, поднимать. Надо становиться хозяевами на своей земле. Но сделать это возможно, когда мы понимаем устои наших предков. Те устои, по которым они жили. И которые позволили им выжить и сохранить свои рода на той самой земле, которая нам осталась до следства. Давайте вот об этом помнить. Да, благодарю, Алексей, благодарю наших слушателей, которые присылают нам такие интересные вопросы и реплики. Я думаю, что на сегодня уже, наверное, надо нам заканчивать. Это был один вопрос, но он оказался вот такой интересный, такой важный и такой вот полный ответ ты нам предоставил. Да, благодарю тебя, Светлана, за то, что этот вопрос нашла, сохранила и прочла, за то, что рядом была со мной во время записи этой передачи. Друзья мои, благодаря вашим вопросам, вашей поддержке существует Народное славянское радио. Мы созданы для того, чтобы вернуться к нашим исконам. Не только Народно-славянское радио, я имею в виду, а всех нас. Мы созданы здесь, на Земле, для того, чтобы сейчас вернуться к нашим исконным вариантам бытия. Поэтому вместе мы сила. Вместе мы сможем разобраться в той путанице, головоломке, которую нам устроили. Никто, кроме нас, не вылезет из этой помойной ямы, чтобы мы жили хорошо. Только мы сами можем достать себя из этой вот самой клоаки, чтобы вернуться к своим исконным укладам жизни. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.